Святый Григорий Синаит. Краткое сведение о святом Григории Синаите. Святый отец наш Григорий, постриженный в монашество на Синайской горе и потому прозванный Синаитом, процветал в царствование Андроника Палеолога около 1330 года. Пришедший на Афонскую гору и там осмотревший монастыри и безмолвище, многих отцев нашел он, кои украшали познаниями и чистотой нравов, но прилежали только о деятельной жизни. О хранении же ума, точном безмолвии и созерцании так мало были сведущи, что даже и наименований сих не понимали. Трех только встретил он в ските Магула против монастыря Филофея лежащим, Исаия, Корнилий и Макарий имена им, кои немного занимались созерцанием. Видя сие, возгорелся он ревностью и начал учить трезвению, блюдению ума и умной молитве не только безмолвников, уединенно живших, но и всех киновитов. Кроме того, три лавры большие устроив в пределах Македонии и многие весьма места и епархии обошедшие, всех вообще наставлял деланию умной и непрестанной молитвы своими божественными учениями. И многих через сто грешников обратив, и из недостойных достойными соделов, был для них виновником удостоения их части спасаемых. Жизнь его пространно писал Каллист, святейший патриарх Константинопольский, бывший учеником его. Но как во время жизни своей признаваем он был общим учителем священному трезвению, так и по смерти руководит к нему предлагаемыми здесь творениями своими, в коих прекрасно и полно изображает деятельный способ умно-сердечной молитвы в руководство и научает добрым нравам и борьбе со страстями и добре выясняет, какие признаки прелести и какие благодати. Почему творения сии паче всякого другого полезны как на начальном, так и среднем и совершенном. Сокровенное же в нем духовное богатство, каково оно и калика, найдет всякое не из любопытства прочитать его имеющий, и радостью воистину неизреченную возрадуется об обретении его. Память его 13 августа.